Глава 53. В отделе Максим сразу заметил рыжую головку Эммы. Молодая женщина говорила по телефону и что-то записывала в черный блокнот. Алмейда открыто улыбнулся Мансо и вновь погрузился в чтение. Борис, Асия и Максим долго обсуждали, как следует поступить с Тома, но против всех ожиданий именно Павловский яростно защищал бывшего крота. Тему замяли, и в личном деле Алмейды не появилось никаких пометок. Максим мысленно поздравил себя с исходом этой истории, которая, по большому счету, была всего лишь мелким инцидентом в запутанном юридическом и медийном клубке этого расследования. Максим устроился на своем рабочем месте, взял кубик Рубика и открыл один из рапортов, лежавший наверху бесконечной стопки документов. Через полчаса ему на смартфон пришло сообщение от Бориса. «Я в машине у выезда со стоянки. Приходи, срочно!» Страх запустил когти в загривок Максима. Он убрал телефон, поднял голову и обвел взглядом помещение. Все были заняты делом. Мансо судорожно вздохнул, отодвинул стул и пошел к выходу, едва касаясь пола, как призрак, невидимый в мире живых. Подойдя к внедорожнику Бориса, он тихонько постучал по стеклу. Напарник поманил его внутрь. Он был смертельно бледен, и Максим похолодел от дурного предчувствия. «Ну и видок у тебя!» — он попытался шуткой прогнать страх. Павловский не откликнулся, лишь молча предъявил конверт. Адрес был выведен неровным, почти детским почерком. Максим обратил внимание на отсутствие штемпеля или марки. «Открой!» — глухим голосом произнес Борис. Максим нахмурился и остался сидеть неподвижно, как будто ждал объяснений. «Кто-то доставил это моей матери!» — с трудом сдерживая ярость, сказал Павловский. Максим извлек из конверта небольшой прямоугольный листок, прочел написанную тем же почерком фразу и задохнулся. «Я знаю, что вы сделали. Вы не попадете с этим в рай».